Одна идешь домой, провожать не разрешаешь. Твои легкие шаги я из тысячи узнаю. Все равно найду тебя, все равно тебя поймаю. Топ-топ-топ-топ, но куда ты убегаешь? Топ-топ-топ-топ, может, ты со мной играешь? Топ-топ-топ-топ, я твои шаги считаю, раз, два, три, а ты уже с другим гуляешь. Топ-топ-топ-топ, но куда ты убегаешь? Топ-топ-топ-топ, ты меня еще знаешь? Топ-топ-топ-топ, я твои шаги считаю, раз, два, три, а ты...